коммерческий отчет или отчет по результатам работы отдела продаж. Коммерческий отчет – это расчет вознаграждений коммерческих процентов менеджеров по результатам продаж, сделанных с начала месяца. Обычно ведется в Excel. Каждый день в него заносятся итоги продаж, сделанных за предыдущий день, и автоматически рассчитываются проценты менеджеров, а также выполнение планов продаж, личных и по отделу. В результате каждый менеджер в любой момент знает, сколько процентов он уже заработал и насколько выполнен его личный план продаж, а руководитель – насколько выполнен план продаж по отделу и какую часть внес в это каждый из сотрудников. И, что немаловажно, каждый сотрудник знает, сколько уже заработали его коллеги. Здесь очень глубоко задействована человеческая психология. Сколько ни зови человека в светлое будущее, он будет пропускать эти призывы мимо ушей. Но успех соседа непереносим. Именно поэтому промежуточные результаты по начислению коммерческих процентов лидерам продаж имеет смысл докладывать на еженедельных планерках. Например, таким образом. Еще только 15 число, а Рабинович уже заработал $1500 на процентах. Интересно, сколько он заработает к концу месяца? И что я сделаю в конце месяца с теми жалкими работниками, которые до сих пор не принесли компании ни копейки? По результатам месяца именно коммерческий отчет используется для начисления зарплаты сотрудникам. В первую очередь каждый менеджер должен выверить в отчете данные своих продаж и расписаться за то, что сумма сделок и расчет коммерческого процента верны. За представление заведомо неверных сведений менеджер может лишиться дохода. Потом отчет выверяет и визирует руководитель отдела продаж. Наконец, отчет проходит встречную проверку со стороны отдела, контролирующего реальное поступление денег клиентов. Например, это может быть бухгалтерия или клиентский отдел. Ответственный сотрудник проверяет правильность расчета коммерческих процентов, а также реально ли поступили все указанные в коммерческом отчете деньги от клиентов и верен ли размер этих поступлений. Обычно именно на этом этапе всплывают спорные вопросы и раскрываются приписки. Заметим, что зарплата руководителей продаж считается по тому же отчету, и выверить правильность начисления их зарплаты может только встречная проверка сотрудника из другого отдела. Исправленный отчет вновь визирует все ответственные лица. После этого выверенный и утвержденный отчет кладут на стол директора. И по этому отчету ясно видно, насколько выполнен план продаж и сколько заработала компания, а также кто из менеджеров и сколько за все это получит. С перечнем документов, передаваемых заказчику в рамках консалтинга по построению системы продаж, вы можете ознакомиться, открыв файл «Перечень документов», который находится на компакт-диске в папке «Doc».